Сашка задумчиво отвернулся, неожиданно спросил. «За что тебя паханы так отделали?» «Ошиблись». Мишка подошел к бару. «Это все можно пить?» «Ясно, для того и поставлено. Налей себе чего хочешь». Бутылки были иностранные, незнакомые. Мишка покачал головой. «Нет, ты хозяин, клясни мне». Когда выпили, Сашка вновь уселся в кресло, оперся на костыль, безрадостно оглядел роскошную квартиру. С рождения за кусок хлеба бился, теперь все есть, а радости нет, тоска. «Ты, Миша, единственный, кто не позавидовал. Знаешь, я с Борисом рос, казалось, что мы больше, чем братья». Мишка вспомнил, что Гуров несколько раз говорил: «Вопросов не задавай, а начнется задушевная болтовня, пресечь немедленно». «Брось, Сашка, сопли распускать. Меня ни за что чуть не убили. Жив и рад». «Я тоже рад за тебя», — казалось, Сашка обрадовался, что разговор прекратился. «Толкует, ты теперь человеком стал и вверха пойдешь. Болтовня. Я сперва к бабке в деревню съезжу. Проведаю, и не был у нее годов 7. Харчи подвезу. Хорошее дело». Уходя, Михаил обернулся на пороге, вновь осмотрел роскошную комнату. «Здорово, конечно, но думаю, что в таких покоях обитать необходимо, в таких и родиться». Гуров и Кричко пришли в кинотеатр «Варшава» днем, около 2. Гуров взял билеты, Кричко проверил, нет ли за другом слежки. К залу подтягивался народ, в основном молодежь, и оперативники для опытного глаза светились. Гуров подал знак «не подходить», Кричко в ответ состроил рожу, мол, и дураку я. Вскоре появился Михаил Захарченко, купил билет, прошел в зал, разменяв деньги, подошел к игровому автомату. К нему подошел Гуров, начал расспрашивать о правилах игры. Мишка тыкал пальцем в экран и, показывая на ручки, коротко рассказал о галеях, в заключении сказав: «Выигрыш в эту МММ, реконструкция». Гуров, понимающе кивнув. «Считай, мы квиты. Всем объяви, что уезжаешь к бабке. Загляни к ней на денек, затем по адресу, что я тебе дам. В бабке тебя достанут. Пиши до вас требования». «Галеи, отличные пацаны, они...» Мишка замолчал, так как Гуров уже выходил из кинотеатра. «Ну, киллера мы нашли. Теперь надо решать, что с ним делать», — усаживаясь в машину, сказал Гуров. «Счастливый ты, Лев Иванович. Сил нет». «Это не я счастлив, а ты умный», — усмехнулся Гуров. «Покопаться в старых приятелях предложил именно ты. Кстати, я не хочу, чтобы о результатах знал третий человек». «Так Артем работает. Молодой, ему еще долго работать. А Петр? Петр умнее нас с тобой, но лишь человек. Придавит на высоком ковре, он и брякнет, отбиваясь. Тут и имя не требуется. Мы, в принципе, не должны иметь результат». «А как же ты на него вышел? И почему так уверен?» «Вышел ты, я лишь установил. Ты же принес список группы курсантов, которые учились вместе с Сесилиным. А в соседнем доме с Галеем живет парнишка. Его мы вербовали неделю назад. По моей просьбе он зашел к младшему брату. Оказалось, Галей получил в этих МММ несметное количество миллионов. Если человек получил миллион и учился в КГБ, это уж слишком. Источник характеризует Галея как жесткого московского парня. Так он не отдаст деньги ни куда. Думаю, прикрываясь МММ, Он отмыл доллары, причем сотни тысяч. А сейчас мы с тобой едем на прежнее место службы.